Много времени мне не понадобилось. 5, ну может 10 минут, и я готов к продолжению пути. Следующими решили реанимироваться глаза. А-а-а-а-а, это было поистине волшебное ощущение. Иду я себе по коридору, и тут раз, как будто в глаза расплавленного свинца залили. Я только сейчас осознал, какими сухими были мои зеркала до сего момента. Без постоянного увлажнения слезами, вообще удивительно, как они еще не высохли окончательно, превратившись в 2 сморщенных нароста в глазницах. Вот, кстати, и они, родимые. Слезы полились из глаз сплошным потоком. Брызнуло, так брызнуло. Судорожно моргая, я вскоре почувствовал, как боль постепенно отступает. Некоторое время спустя, когда боль ушла окончательно, а слезы перестали лить сплошным потоком, я понял, что готов идти дальше. Хотя теперь, после того, как я наглядно осознал, каким будет мой путь к оживлению, желание куда-то идти стало гаснуть, словно свеча на ветру. Не хотелось бы, чтобы очередной приступ, например, застал меня при встрече с каким-нибудь монстром. Оставалось надеяться, что если мне не встретилось никого до этого, то не встретится и сейчас. Я настолько зациклился на том, чтобы успеть заранее заметить изменения в своем состоянии, что совсем перестал следить за дорогой. Неудивительно, что очень скоро я потерял и так не очень точное направление окончательно. Мне оставалось только бесцельно блуждать и надеяться, что после череды болезненных преобразований в голове сами собой всплывут нужные знания. В какой-то момент, чтобы немного отвлечься, я решил заняться проверкой умений нежити. По идее, они тоже должны были покинуть меня, как и пожиратель, присутствие которого я с некоторых пор считал лишь фикцией. Иначе он бы уже давно проявил себя. Не верю, что он упустил бы такой момент поиздеваться надо мной, когда я только-только пришел в себя и пребывал в отчаянии. Так или иначе, я быстро проверил весь доступный мне арсенал умений. Как ни странно, они все остались при мне. Правда, почти сразу же стало понятно, что они очень сильно ослабли и продолжают слабеть дальше. Любое болезненное преобразование тела вообще снижало их эффективность сразу же на целый порядок. Пожалуй, это единственное о потере, чего я буду жалеть. Тем не менее, на фоне остальных закидонов нежити этот плюс совершенно теряется. Даже будь у меня возможность все переиграть, я не стал бы менять свое решение. Никакая боль и отсутствие супервозможности не заставит меня пожалеть о моем решении. Не знаю, как долго я бы еще бродил по катакомбам, если бы в очередном тоннеле внезапно не набрел на завал. Простой такой каменный завал, полностью перекрывающий проход. Заинтересовало меня в нем то, что он был свежим. Кое-где все еще висела пыль, да и сама конструкция слегка потрескивала. Чувствовалось, что все это нагромождение камней пока еще не осело до конца. В тоннель я зашел, почти не оглядываясь по сторонам, поэтому сейчас решил наверстать упущенное. Оглядевшись по сторонам, я заметил множество подпалин и царапин на стенах и потолке. Судя по всему, обвал случился не просто так, и тут кто-то сражался. Впрочем, данное открытие меня не особо взволновало. Я бы наверняка так спокойно и пошел дальше, если бы меня не дернуло в очередной раз проверить чувство жизни. До сего момента у меня толком не было возможности узнать, насколько оно ослабло, так как в округе не было ни одного живого. Сейчас же дело другое. Под завалом вполне мог оказаться какой-нибудь монстр-неудачник, которому не повезло умереть сразу же. Теперь же он, вероятно, будет обречен на долгую и мучительную смерть от удушья. И действительно, стоило мне взглянуть в сторону завала чувством жизни, как я увидел силуэт живого существа всего в какой-то паре метров от меня. Неизвестному не хватило буквально пары-тройки шагов для того, чтобы спастись. «Не повезло тебе», — задумчиво вымолвил я и уже собирался уходить, как вдруг в голове щелкнуло. Подпалины на стенах и следы сражения. Единственные разумные в этой части бездны, кто станет сражаться с кордами, кроме меня. Возможно, в моих скоропостижных выводах было слишком много додумано, но меня никак не оставляло ощущение, что я могу быть прав. Неизвестный бедолага с одинаковой вероятностью мог оказаться, как Кордом, так и кем-то из приключенцев. Если я сейчас свалю, а там один из группы, то получается, что я бросил его умирать, той самой долгой и мучительной смертью. Твою мать! Бросился я к завалу, осознав вдруг, что время-то идет. Рассуждать можно и в процессе раскопок, ведь любое мгновение в таком деле может оказаться решающим. Силы у меня после нескольких запусков органов заметно поубавилось, но я все еще оставался намного сильнее обычного человека. Благодаря этому, ворочить тяжелые глыбы было не так уж и трудно. Очень уж большие я, конечно, поднять не мог, но мне было вполне по силам оттащить их в сторону или скинуть вниз, если они оказывались наверху. До выжившего всего-то пары метров. К тому же завал в этом месте под углом. Много времени это занять не должно. Тем не менее, я хоть и торопился, но все-таки старался соблюдать осторожность. Как-то, уже не помню в какой программе, я видел, как легко иногда можно одним неловким движением заставить осесть огромные завалы еще больше. Сильно сомневаюсь, что после такого спасаемый все еще будет нуждаться в моей помощи. Отработанным за последние полтора часа движением я откинул очередной камень в сторону и уставился на то, что он скрывал. Какая-то грязно-серая хламида, вся испачканная в пыли и крови. По тому клочку, который было видно, понять, с кем именно свела меня судьба, не представлялось возможным. Из всей команды нечто подобное носили только Финьяр и Ши. Казалось бы, учитывая то, что престарелый священник вряд ли пережил бы подобное, ответ становится очевидным, но не стоит забывать о том, что такие хламиды носят и крадеры. Все это я обдумывал, продолжая раскапывать выжившего. Уже через пару минут этого процесса стало очевидно, что передо мной все-таки знакомая ящерка, а не какой-то там левый мутант. Когда все обломки с тела девушки были убраны, я еще некоторое время никак не мог решиться тронуть ее тело. Странное одеяние ящерки было во множестве мест порвано, открывая вид на страшные раны, торчащие наружу кости, куча порезов и разрывов мягких тканей, побитая и покореженная чешуя в местах ударов. Как она вообще еще жива? Задавался я вопросом. А то, что она жива, я был уверен. Помимо чувства жизни, об этом ясно свидетельствовало пусть и слабое, но все же дыхание. В конце концов, решившись, я очень осторожно потащил тело девушки подальше от завала. Потолок над головой не выглядел особо надежным, угрожая в любой момент разродиться очередной порцией каменной смерти. Тащить Ши пришлось далеко, почти до самого конца коридора, ибо только там камень над головой своим видом не внушал мне никаких опасений. Что делать дальше, я не имел ни малейшего представления. Девушка, оставаясь на грани, находилась на моем лежаке, а я сидел в сторонке и думал. Единственное, что мне приходило в голову, какие-то почти позабытые со времен школы курсы первой помощи. Что там про массаж сердца и искусственное дыхание, применяемые при реанимации. Покосившись на девушку и оценив весь объем ран на ее теле, я решил, что данные действия будут не лучшей идеей. Тем более, что она вроде как и так дышит, да и сердце у нее вроде тоже бьется. Если честно, мне вообще казалось, стоит только тронуть ящерку, как она тут же окочурится. Уж больно страшным выглядели ее раны. Хотя умом я понимал, что если уж она не умерла, когда ее завалило камнями, от моих действий ей уж точно хуже не станет. Если, конечно, я не буду стараться ее грохнуть намеренно. Так и не придя к какому-то четкому выводу, я застыл на месте. Внутри натягивалась пружина, сигналя мне о том, что очередная трансформация вот-вот произойдет. Так что когда желудок скрутило дикой резью, я уже был к этому морально готов. Потерзав меня вдоволь, боль ушла, чтобы уже через пару мгновений вернуться вместе с обиженным бурчанием. Не кстати вспомнилось про тайник с золотом в моем желудке. Память почему-то никак не хотела четко ответить на весьма интересующий меня вопрос. Вырезал ли я все золото или что-то там осталось? Уже через пару мгновений этот вопрос отошел на второй план, стоило моему желудку опять напомнить о себе. Скрутивший меня в мгновение ока голод, заставил судорожным движением потянуться к мешку. Несколько сухарей и полфляги с водой исчезли почти мгновенно. Я уже было потянулся к крупе, но вовремя взял себя в руки. Не хватало еще жрать сухую крупу. Так и заворот кишечника легко можно схлопотать. Кашу я заварил в магическом котелке. Большая удача, что в отряде ими особо не дорожили и отдали один мне в полное пользование без всяких препирательств. Без него греть кашу мне пришлось бы не иначе, как огненными вспышками. Благо почему-то ощутимо подросший резерв позволял мне выдать без передышки аж целых 4 подобных заклятия. Да и появление пожирателя мне в случае истощения маны, как я понимаю, теперь не грозит. В общем, некоторые супервозможности только выиграли от моего возвращения в мир живых. Из-за приступа я ненадолго забыл о существовании Ши, но стоило мне приступить к приготовлению каши, как она сразу же напомнила о своем существовании слабым стоном. В голове тут же созрела идея. Вроде бы если припомнить специфику ее расы, от неминуемой смерти ее спасла поистине бешеная регенерация, которая проявляется у них только в переходном возрасте. Регенерация использует ресурсы организма, а значит девушка сейчас, в высшей мере истощена. Логично в такой ситуации восстановить потраченные запасы пищи. Вроде да. Главное, чтобы у нее оказался не поврежден пищеварительный тракт, а то со своей помощью я действительно сделаю только хуже. К тому же, пока каша варится, можно ее хотя бы напоить. Может, это хоть немного облегчит последующий прием пищи. Попытка, как говорится, не пытка. Все равно ничем другим я ей помочь не могу. Взяв одну из полных фляг, я присел рядом с девушкой. Она продолжала пребывать в беспамятстве, поэтому открывать ей рот мне пришлось вручную. Кстати, невольно заметил, что лицо ящерки, несмотря на множество ран, сильно изменилось с того момента, как я его видел последний раз. Теперь оно гораздо более походило на человеческое. Хотя некоторые черты, присущие рептилиям, все же оставались. Та же чешуя, к примеру. Но что-то я отвлекся. Аккуратной струйкой я стал заливать воду в рот Ши, стараясь, чтобы она ненароком не захлебнулась. Хорошо еще, что она сразу начала глотать жидкость. Благодаря этому обошлось без осложнений. Сначала никакой особой реакции на поступление влаги девушка не проявляла. Глотала воду и все. Но потом в какой-то момент, она вдруг резко захрипела и сделала рефлекторное движение головой в сторону фляжки. Дернувшуюся туда же руку, я остановил в полете, параллельно приложив фляжку к губам ящерки. «Тихо, тихо, свои», — успокоил я ящерку, хотя все еще не был до конца уверен, что она пришла в сознание. Выдув всю воду, девушка что-то прохрипела, прошипела и попыталась открыть глаза, но без особых успехов. Ее одеяние, порванное во множестве мест, пропитавшись кровью, просто-напросто присохло к мягкой чешуе. Не стало исключением и фата, закрывающая лицо, так что открыть глаза девушке пока было не суждено. Это надо было исправлять. Опустив ее судорожно напряженную кисть на землю, я направился к сумке за второй флягой. Процесс пошел, и останавливаться сейчас, на мой взгляд, не стоило. По дороге зачерпнул из котелка немного теплой воды. Она еще недостаточно разогрелась, чтобы обжечь, но уже была достаточно теплой, чтобы помочь размочить кровь. Дав ящерке напиться из второй фляги, я стал аккуратно лить теплую воду ей на лицо. Когда кровь немного размокла, я стал потихоньку отдирать фату с лица ящерки. Дело шло гладко, и вскоре я смог откинуть деталь гардероба с лица девушки. Брызнув еще немного воды, я тряпочкой аккуратно стер кровь с лица девушки, уделив немного больше внимания глазам. «Успокойся, Ши. Это я, Тисмар. Я нашел тебя под завалом. Ты сильно ранена, поэтому постарайся не двигаться пока, и все будет хорошо», — постарался я успокоить ящерку, встретившись с ней глазами. Но особой надобности в этом не было. Глаза девушки были боли и, кажется, она еще не совсем хорошо соображала. «Лежи», — сказал я, когда понял, что она пытается подняться и на всякий случай придержал ее рукой. Не знаю, поняла она или нет, но, кажется, успокоилась. По крайней мере, подняться вроде не пытается. Убедившись, что дурить Ши не станет, я сходил к котелку и засыпал кашу. Оставшиеся 10 минут до готовности я просидел рядом с больной, готовый в любое мгновение остановить ее, если она попробует дергаться. Она вроде бы стала постепенно приходить в себя, так что все возможно. Когда каша приготовилась, я разлил ее в две плошки. Глядя на ящерку, становилось понятно, что сама она есть не сможет, поэтому свою я пока отставил в сторону. Хотя мой желудок и был против этого, видимо, сухари с водой до него таки добрались, потому что особо он не противился. Подложив девушке под голову обе сумки, я приготовился к делу. Ешь, чувствуя себя тем еще дебилом, я немного подул на ложку и протянул ее девушке. Кажется, она к тому времени уже пришла в себя, потому что почти сразу же услужливо приоткрыла рот. Правда, я не совсем уверен, сделала ли она это сама или ее удивление заставило. Несмотря на то, что от данной процедуры мы оба, кажется, чувствовали себя не в своей тарелке, кормление с ложечки продолжалось. Все шло хорошо ровно до того момента, пока ящерка окончательно не оправилась. Ашс! Прошипев что-то невразумительное, девушка дернулась руками к лицу. Я даже понять ничего не успел, а она уже вовсю пытается натянуть огрызки фаты на лицо. Логика сего поступка для меня оставалась тайной. Все равно ведь я ее лицо уже видел, что она парится. Тем не менее, такие активные движения своему пациенту я позволить не мог. «Успокойся, Ши. Все равно не получится, от фаты мало что осталось», — попытался я образумить девушку, но она от моих слов только активнее зашевелила руками. «Блин, и что делать? Тебе, что говорю, успокойся. Ты ничуть не страшная без нее. Даже вполне себе симпатичная», — сказал и сам смутился от той чуши, которую только что снес. Но неожиданно этот бред сработал. Ши медленно, будто неверяще, убрала руки от лица и как-то странно на меня посмотрела. Я же в этот момент деловито косился в сторону и делал вид, что я тут не при делах. Хотя вру. Еще я отчаянно боролся с желанием втащить себе пощечину. Не вовремя выступивший румянец меня просто убивал. А ведь Ши действительно довольно симпатичная, даже, несмотря на чешую. Фигура там, глаза красивые. От промелькнувшей мысли румянец только усилился. Что же это, блин, такое? Гормоны, родимые, неужели это вы? Как же, блин, не вовремя? Хочу провалиться сквозь землю. Уровня так до 80-го примерно. Когда я вновь вернул своему лицу приличный вид и повернулся к девушке, то словно посмотрелся в зеркало. Она тоже избегала встречаться со мной взглядом, нарочито внимательно осматривая стены вокруг нас. Ну, хоть к Фате больше не лезет, облегченно подумал я, протягивая девушке очередную ложку с кашей, которую она без всяких возражений съела. Мне хотелось как можно быстрее завершить это дело, оказавшееся по ходу пьесы таким смущающим для меня. Хочется вычеркнуть свой провал из памяти раз и навсегда. Как же не вовремя вылезли особенности живого организма. Был бы зомби, хрен меня получилось бы чем-то смутить. Когда я с трапезой ящерки было покончено, я занялся своей тарелкой, отсев немного в сторону. На то, чтобы покончить с плошкой, моему голодному организму потребовались считанные минуты. Проглотив последнюю ложку, я слегка откинулся назад, наслаждаясь этим почти позабытым чувством нормальной человеческой сытости. Эта каша мне в тот момент казалась вершиной кулинарного мастерства. Как я и предполагал, первая трапеза после воскрешения оказалась поистине божественна, позволив мне немного отвлечься. «Где остальные, Каха?» Неуверенный голос ящерки оторвал меня от раздумий над прелестями жизни. «Не знаю. Когда я пришел сюда, кроме тебя тут никого не было», — честно ответил я. Повисло недолгое молчание. Куда ты идешь? Наконец, несмело поинтересовалась ящерка. Обратно вверх, конечно, откликнулся я и, заметив, как мнется на лежаке ящерка, решил спросить, ты хочешь со мной? Я, в принципе, уже думал об этом. Искать группу для тебя сейчас просто бессмысленно, поэтому это будет наилучшим выходом. В ответ девушка только тихонько кивнула, и на стоянке опять воцарилось молчание. Мне оставалось только дивиться тому, насколько быстро встала Ши на ноги. После трапезы не прошло и 10 минут, как раны на ее теле стали потихоньку затягиваться. Кости вставали на месте с резким щелчком, кожа с чешуей восстанавливались прямо на глазах. За час девушка излечила почти все повреждения, после чего немного неловко попросила добавки. Я без возражений ее предоставил. Пока ящерка насыщалась, меня скрутило очередной вспышкой боли. Почему-то опять в районе головы. От неожиданно сильной боли я, кажется, потерял сознание. Проснулся я минут через 10, по словам ящерки, которая все это время просидела рядом с моим бессознательным телом. Кое-как удалось убедить ее, что ничего серьезного мне не грозит. Никаких ран или проклятий. Недоверчиво покачав головой напоследок, она отправилась доедать свою кашу. Где-то через 2 часа мы смогли выдвинуться в путь. Раны ящерки почти полностью затянулись, и она была готова к бою. Вот только свою экипировку и вещи она оставила под завалом, поэтому пришлось презентовать ей арбалет, предварительно проведя краткий ликбез по использованию этого агрегата. Тесак я тоже отдал, на случай, если придется схлестнуться в ближнем бою. При мне остался старый добрый щит и булава. Если не сильно подставляться, этого должно с лихвой хватить. Хотя у меня имелись некоторые сомнения насчет моей ценности, как боевой единицы, после превращения. Единственное, чем я мог похвастаться, возросший магический резерв. Кстати говоря, я совсем недавно понял, что по примеру способности нежити, мой дар тоже меняется после каждой трансформы. Слава богу, в лучшую сторону. До уровня Артура мне, конечно, еще было как до Китая, но приблизительно 10 огненных вспышек я выродить, кажется, смогу. Это прибавляет мне немного оптимизма. Не буду рассказывать о наших сши блужданиях по лабиринту. Да и про город, который мы смогли пересечь только чудом и благодаря невероятной удаче тоже. Замечу только, что некоторые хозяева лавок с продуктами в тот день не досчитались в своих владениях нескольких товаров. Уж слишком малы оказались мои запасы для 2 таких проглотов, как мы. До 45 уровня мы добрались на удивление быстро. 4,5 дня, даже не срок для такого путешествия. Встреча с друзьями выдалась бурной. Были и обнимашки, и куча радости. Общий положительный настрой лишь немного обломала некоторая напряженность, возникшая почти сразу между Ши и Шаной. Причин мне, кстати, ни одна из них так и не назвала. В поселке мы задержались на день. Хорошенько отдохнули и окончательно пришли в себя. Меня окончательно перестали беспокоить приступы трансформаций, хотя я продолжал чувствовать, что мое воскрешение еще не закончилось. По моим прикидкам оставалось еще где-то 1/4, но теперь прогресс сильно замедлился. Если в моем организме и продолжались изменения, то происходили они очень медленно и для меня практически незаметно. Дорога обратно к верхней бездне почти не запомнилась. Никаких особых приключений с нами за это время не произошло. 10 схваток со слабыми монстрами и небольшая пробежка по уровням пламенного на общем фоне становились почти незаметны. Правда, даже слабые монстры для меня были опасны, доспехи с некоторых пор стали гораздо тяжелее, и мне приходилось заново учиться ходить в них, поэтому основной ударной силой у нас была Шана. Ши ей помогала с расстояния по мере сил, а я как-то незаметно для себя превратился в простую поддержку. Благо еще больше возросший резерв окончательно превратил меня в не самого худшего мага. Правда, пока только по способностям, а не по знаниям. В общем, схватки с немногочисленными встреченными монстрами для нас проходили без особого труда. Иногда у меня вообще создавалось впечатление, что нас намеренно выпускают. Трудно было не заметить это, когда я вспоминал путь в составе группы и то, как мы идем сейчас. Никаких многочисленных тварей, таящихся за каждым углом, никаких смертельно неожиданных ловушек и уж тем более ни следа повелителей в округе. По сравнению с предыдущими приключениями, словно увеселительная прогулка по парку с аттракционами. Свои подозрения на этот счет я держал при себе, хотя и замечал, что нечто подобное подозревают и остальные. Стоит правда заметить, что куда больше странностей бездны, девушек волновали изменения во мне. Такое внимание к моей персоне оказалось весьма неожиданным. Хотя о чем я думал? Очевидно, что рано или поздно изменения во мне будут замечены. Все-таки Шана, как и Ши, успели меня довольно хорошо узнать. Вот только некоторые странности в отношении ко мне со стороны соратниц, только этим интересом объяснить было трудно. Нет, то, что они обе со мной очень много общались, при этом избегая разговоров только меж собой, я еще объяснить мог, но вот другое. Странное поведение меня откровенно нервировало. Например, если кто-нибудь из них исполнял роль дозорного, другая почти всегда старалась крутиться вокруг меня, садилась рядом со мной, почти вплотную, громко болтала и часто смеялись даже над самыми незамысловатыми шутками. Единственное, что мне приходило в голову по этому поводу, меня настойчиво пытаются соблазнить. Но к этой теории я не относился серьезно, ибо выглядела тогда ситуация откровенно дико. Мало того, что здесь для такого не место и не время, так еще и остальное. Например, я хорошо помнил, какие трепетные чувства к Артуру питала та же Ши. Представить же, что я интересую ту же Шану больше, чем друг, у меня в принципе не получалось. И, тем не менее, неоднозначное поведение со стороны девушек продолжалось. Вот и сегодня грозило произойти нечто подобное. К тому времени мы уже почти дошли до города. Путь сам по себе длинный, но, как я уже и сказал, почти ничем не примечательный. После того, как мы, не задерживаясь в перевалочном лагере искателей, запаслись продуктами и продолжили путь по дикой бездне, нам вообще еще ни разу не пришлось сражаться. Даже в пограничной зоне мы только наблюдали схватки издалека и ни разу ни с кем не схлестнулись. Выглядело это уже откровенной подставой, но вернемся в настоящее. Мы сейчас находились на четвертом уровне, пусть и почти у самого перехода на пятый, но все-таки. Оставшийся путь не предвещал никаких проблем. Огромная пустая пещера четвертого уровня вообще никогда не была особо опасной, а уж учитывая все странности, произошедшие за последнее время, так он вообще превращался в детский сад. Ничего удивительного, что свои обязанности, как дозорного Шана сейчас исполняла чисто номинально. Выглядело это так. Она периодически вставала со своего места, оглядывала окрестности и садилась обратно. Несмотря на это, Ши, немало не смущаясь, завела со мной разговор о какой-то ерунде. Ничего необычного, если бы в процессе она не придвинулась ко мне вплотную. Еще чуть-чуть и села бы прямо на меня. Чертовы гормоны опять дали о себе знать, явив боевую раскраску на мое лицо. Это, кажется, только подстегнуло ящерку к активным действиям. Смущенно отводя глаза, она стала постепенно приближаться ко мне еще больше, и вдруг, прямо между нами на землю грохнулась латная перчатка. «Простите, уронила нечаянно», — сухо сообщила Шана, стоящая рядом, покачав половинкой правой руки. «Держи», — подняв кисть, я передал ее Шане. Поднявшись следом за этим, я скомандовал завершение привала. Не хватало еще, чтобы тут ссора вспыхнула, неизвестно за что, ибо я все еще сомневаюсь, что дело тут во мне. Мы все вместе двинулись в путь. Под ногами радостно носился сен. Вот у кого никаких печалей после моего возвращения не было. Бегает вон, радуется, да периодически подбегает за порцией мяса ко мне. Вдалеке начала постепенно вырастать стена пещеры. До перехода в город оставалось всего ничего, когда я почувствовал себя странно. Ощущения были точно такие же, какие бывают перед приступом трансформации. Но почему? Ведь последний приступ у меня случился на 45-м уровне, и после него ничего подобного не было. Ничего хорошего это открытие для меня не значило. Я остановился на месте. В груди росло нехорошее предчувствие. Что случилось, Тисмар? Первой заметила мое странное состояние Шана. Ответить я не успел. В смысле, меня сбил странный щелчок внутри сознания. Словно, наконец, внутри что-то переключилось. Сразу же стало понятно, что трансформация окончена. Я теперь ничем не отличаюсь от живого человека. Вот только радости у меня почему-то не было. Откуда-то снизу стал подниматься гул. Что происходит? Не ушли обвалх? После пережитого, ящерка, кажется, хорошо запомнила треск крошащегося камня. Вот только я сильно сомневался, что нас посетил обвал. Еле слышный треск у меня под ногами подтвердил мои опасения. Что происходило прямо подо мной? Что-то очень нехорошее. Никто ничего не успел понять, как по камню подо мной прошли во все стороны огромные трещины. В сторону! Закричал я, понимая, что земля уходит у меня из-под ног. Вместо того, чтобы послушаться, Шантири и Ши одновременно бросились ко мне, надеясь успеть. Обе получили от меня по всплеску и отлетели обратно. Сен оказался умницей и сам покинул опасный радиус. Я остался один в центре трещин, и очень вовремя. Камень будто взорвался, выпуская на волю целую сотню странных шипастых цепей. Подо мной оказался огромный провал, уходящий куда-то во тьму. Прежде чем я начал туда падать, цепи со всех сторон бросились ко мне, оплетая мое тело. Было больно, очень больно. Шипы на звеньях рвали и терзали мою плоть. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем оковы оплели мое лицо, мои друзья, стоя на краю пропасти, с ужасом взирающие на происходящее. Когда обзор оказался закрыт окончательно, меня сильно дернуло вниз. Я уже не видел, как почти за несколько мгновений восстановился пол в том месте, где меня утащило. Теряя сознание от сжимающих тело цепей, я вдруг очень четко расслышал: пора платить по счетам. Эпилог. Где-то в глубинах бездны, там, где никогда не ступала нога искателя, огромный куполообразный зал был освещен невероятно красивым переплетением разноцветных символов. Ими было покрыто все, кроме пола. Несмотря на это, света в зале было немного, символы скорее слегка светились сами по себе, чем давали реальное освещение залу. Оттого он и был погружен в странный цветастый полумрак. В центре зала возвышался небольшой, но в то же время грозный постамент. На каменной площадке возвышались два столба, испещренные аккуратными символами. К этим столбам была прикована фигура распятого человека. Почти полностью переплетенный металлом, он не подавал признаков жизни. Вдруг пространство рядом с постаментом на краткий миг вспыхнуло. Когда свет опал, на том месте стояла высокая статная женщина в светлом платье странного фасона. Черты ее было трудно разглядеть в царящем здесь полумраке, но даже так сразу же становилось понятно, что неизвестная обладает поистине нечеловеческой красотой. Еще один верный слуга, которому суждено встать на мою защиту, спокойным мелодичным голосом обратилась незнакомка к фигуре в цепях. Мгновение, и пространство вокруг нее вдруг поплыло, явив на месте женщины маленькую девочку в цветастом сарафане. В царящей здесь атмосфере эта девчушка смотрелась невероятно неестественно, но, кажется, ее это совсем не волновало. «Ты ведь защитишь меня, дяденька?» «Правда, правда», — тонким голосом вымолвила малышка. «Естественно», — ответила явившаяся обратно женщина, после чего, взглянув на узника, добавила: «пора начинать. Сначала уберем все помехи». По мановению руки из тела скованного человека медленно выплыли две сферы, черная и белая. Черная испарилась почти сразу, не оставив после себя и следа, а вот белая еще некоторое время повисела в воздухе. «Пожалуй, это может пригодиться. Может быть, даже это спасет тебе когда-нибудь жизнь, дитя». Пожилая, но еще не старая женщина, бережно отвела шар в сторону, не став его уничтожать. После чего продолжила, обращаясь к пленнику, Теперь приступим к делу. Не было никаких заклинаний, никаких песнопений. В полной тишине рядом с пленником стало формироваться темно-багровое облако. Яростно клубящийся дым не обещал человеку ничего хорошего. Спустя пару секунд из дыма медленно выплыла тяжелая и массивная стальная кираса. За ней следом появились перчатки, поножи и прочие детали латного доспеха. Последним появился мрачный закрытый шлем. Единственная узкая прорезь на месте глаз смотрела на мир враждебно, словно бойница осажденного замка. «Этот доспех – символ твоей преданности мне, милашка», никто не успел бы понять, откуда на месте женщины появилась молодая девушка. Откровенное платье лишь подчеркивало ее хищную и дерзкую красоту. Словно само искушение и вся мировая страсть воплотились в этой, на первый взгляд, хрупкой фигурке. Промурлыкав что-то себе под нос, искусительница обратилась к пленнику: «Будет немного больно, прелесть моя, но ты уже потерпи. Ради меня». Тут же стало понятно, что имела в виду красотка. Детали доспеха стали прямо на глазах раскаляться. В мгновение ока металл приобрел насыщенно-оранжевый свет и задымился, испаряя окружающий его кислород. Раскаленные латы медленно поплыли к скованному человеку. Цепи стали расползаться с тела, освобождая место для брони. Приблизившись к человеку вплотную, раскаленный доспех будто раскрылся и стал медленно затягивать бедолагу внутрь себя. Пар стал валить сплошным потоком, и по залу поплыл характерный запах горящего мяса. И уже в следующую секунду тишину помещения разорвал дикий, на пределах всех мыслимых сил, крик боли. Преданности не бывает без боли, не бывает без страданий. Лишь они способны заставить твою плоть понять, кто отныне ее хозяин. Злой, каркающий голос старухи с легкостью перекрыл отчаянный крик узника. Из-под темного капюшона хламиды яростно сверкали полные ненависти глаза, но их ненависть была направлена не на страдающего узника. Этот взгляд пронзал огромную толщу земли и уходил куда-то далеко-далеко вдаль. Тем временем фигуру человека полностью поглотили доспехи. Он уже не кричал, лишь еле слышно выл, посадив голос еще в первые мгновения пытки. Это, между прочим, не просто доспехи. Появившаяся опять девочка стала с умным видом поучать все еще подвешенную за руки фигуру. Они так же, как же там, а вот, они так же отражение твоей собственной сути, твоей души, если говорить проще. Вот, казалось, застывшие после поглощения человека доспехи как будто потекли. Металл словно живой стал постепенно принимать новую форму. Цепи, наконец, отпустили фигуру, и та рухнула на колени, продолжая меняться. Вот броня на левой руке стала постепенно становиться все толще и толще. Выступила небольшая платина, образовав на предплечье небольшую толстую пластину, на вроде небольшого щита, не мешающего движениям. Правая тоже претерпевала изменения. Потекший металл неожиданно обратился в кости на поверхности руки. Странный костяной узор, начинаясь от плеча, заканчивался на концах пальцев длинными угрожающе острыми когтями. Почему-то не возникало сомнений, что эти костяные орудия окажутся в схватке куда крепче простого железа и с легкостью вскроют доспехи незадачливого противника. Броня на груди тем временем стала немного тоньше. Часть ее переходных элементов стала кожаной, повысив подвижность своего обладателя на порядок. А чтобы она не показалась противнику излишне легкой добычей, в паре мест на поверхности металла выступили опасные и крайне острые шипы. Остальные изменения не были такими уж заметными. Немного изменилась форма поножей. Прорезь забрала стала чуточку другой. В общем, ничего впечатляющего. Когда с большей частью трансформации было покончено, вокруг шеи человека из ниоткуда образовался шарф, плавно переходящий в длинный плащ на спине. Атласно-черный он не имел на себе абсолютно никакой символики. Металл доспеха, словно под стать плащу, слегка потемнел, и на том, преобразование, кажется, завершилось. Фигура в доспехах неподвижно застыла, продолжая стоять на коленях. «Встань и служи мне. Отныне твоя судьба принадлежит мне. громко и властно прогремело в зале. Сгорбленная старуха в темной хламиде выглядела необычайно довольна, глядя на то, как человек в доспехе стал тяжело подниматься. Сначала одна нога, потом вторая, и вот его тело стоит прямо напротив старухи. «Да, госпожа», — хриплый голос вырвался из горла человека. В прорези шлема ярко вспыхнули два алых угля. Новый повелитель встал на страже бездны. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.